Глава 22. О том, как не стоит встречать день рождения. Сердце Теодора сделало невероятный кульбит. Вжав голову в плечи, он озадаченно уставился в проем двери. На пороге было пусто. Лиза и Теодор замолчали, ожидая, что кто-то войдет, однако этого не произошло. Дверь открылась сама по себе. Теодор слышал шорох на пороге, но ничего не видел. «Кто здесь?» «Тише ты!» Теодор чуть не вскрикнул. Он узнал этот девчоночий голос. Тео ринулся к железным прутьям, и сердце ликующе забилось в груди. Он и не думал, что наступит момент, когда будет рад слышать девчонку. Что-то прошуршало, и совсем рядом материализовалось «Санда!» Теодор не сдержал восхищенного шепота. Девушка отбросила сеть-невидимку, и Теодор протянул к Санде руки. Они сквозь решетку обхватили друг другу за плечи. «Черт возьми, как ты... Ты же... Санда!» Теодор не верил своим глазам. Она пробралась в особняк Вангелии, на который даже смотреть боялся любой из нежителей. Она пришла сюда, чтобы вызволить его. Теодор никогда прежде не испытывал этого чувства. Его захлестнула такая волна благодарности, восхищения и теплоты, что язык вдруг онемел, и Тео даже не смог пробормотать «спасибо». Девушка улыбалась, она оглянулась и увидела Лизу. Нежительница с изумлением смотрела на подругу Теодора, затем перевела взгляд на белую сеть с алыми гранатами, лежащую на полу. «Быстрее, Тео!» Теодора редко называли сокращенно. Грудь как-то по-особенному жала от звуков ласкательного имени. После тяжелого разговора с Лизой он испытал такую радость. Впрочем, радоваться было еще рано. «Слушай меня», — скороговоркой сказала Санда, вытаскивая из кармана ключ. «Там за дверьми Янко Попеску, один из совета мэра». Попеску, толстяк в шляпе-котелке, который постоянно прикладывался к фляжке. Он не выглядел особо страшным, однако шныряло пояснило, что под котелком у него удавка, и Попеску, несмотря на комичный вид, настоящий садист. Он должен хранить ключи, но, судя по всему, напился с горя, что настала его очередь охранять пленников. Я следила за особняком мэра, чтобы улучшить момент, когда Вангелия не будет дома, и проскользнуть внутрь. Отец иногда брал меня с собой на приемы, и я помню, где вход и какие коридоры куда ведут. Сразу догадалась, что камера должна быть вдали от жилых помещений. Пришла сюда, в сгоревший корпус, и услышала ваши голоса из окошка. Санда кивнула на отверстие в стене. Там мерцали звезды. «Ты...» Теодор впервые посмотрел на человека с восхищением. «Она пришла его спасти». «Верно. Ведь Теодор помог ей в испытании Ольшаника. Он нырнул за Сандой, а когда не смог найти, позвал и Еле, и та вытащила девушку из воды». Теодор не думал, что испытание так связывает людей, тонкой, неуловимой, но крепчайшей нитью дружбы и долга. Он действительно чувствовал к Санде доверие, а она, судя по всему, к нему. Это было удивительно. Санда тихонько вставила ключ в скважину и повернула. Раздался скрип, пленники застыли от ужаса. Медленно поворачивая ключ, Санда отперла замок и распахнула дверь. В следующую минуту Теодор вышел из камеры и, схватив девушку за плечи, притянул к себе. Он не знал, как ее поблагодарить. Язык забыл «спасибо», но этот жест он родился сам по себе. Теодор даже не успел сообразить. Раньше он также бездумно мог ударить, а теперь, просто невероятно, его тело само прижало к себе девушку. Он тут же опомнился и неловко опустил руки, но увидел, что щеки Санды порозовели. Теодор смутился, а Санда поскорее отвернулась и присела у камеры Лизы. Едва она открыла дверь, Теодор отстранил Санду и вошел. «Лиза», — сказал он нежительнице, — «Лиза, спасибо, что ты рассказала мне все. Теперь я знаю, кто я». Теодор сглотнул комок волнения. «Лиза, ты ведь моя тетя?» Нежительница кивнула. «Я должна была рассказать это тебе. Теперь, когда нам не удалось договориться с Вангели». Долгий разговор отнял у нее много сил, и Теодор с жалостью заметил, как плоха нежительница, только бы успеть ее спасти. Теодор упал на колени и хотел помочь Лизе встать, но оказалось, что женщина совсем не может идти. Ее ноги отнялись, а руки дрожали и были слабы, Она не могла даже держаться за Теодора. Он вспомнил Лазара. Тогда у дома у Анны Теодор подвернул ногу. Лазар мог бросить его, обернувшись лисом, а ведь Теодор не был ему родным сыном. От этой мысли у Теодора до сих пор стояло неприятное ощущение, словно съел испорченное мясо. Однако это было неважно. Он разберется с семейной историей. Сейчас главное — выбраться отсюда и спасти Лизу. Теодор поднял пленницу, попытавшись взвалить на плечи, но это было тяжело. «Теодор, мы не сможем так. Там не один охранник по Пэску. Даже если мы его вырубим, в особняке полно народу. Пока я пробиралась сюда, несколько раз чуть не влетела в поварих с блюдами. В доме готовится торжество по случаю весеннего праздника». «Точно, равноденствие», — вспомнил Теодор. Он остановился. Лиза тяжело дышала. Каждое движение отзывалось в ней болью, и она тихо стонала. Если Лиза не сможет сдерживаться, даже под сетью Санды они не смогут выбраться. «Теодор», — произнесла Лиза, — «мне нужна моя...» Теодор вспомнил. «Шкура!» Лиза только охнула, осев на пол. «Точно. Силы уходят из нее, потому что Лиза лишилась своей шкуры. Даже если она по-прежнему будет слаба, в обличии лисы ее будет проще вынести отсюда. Санда, мы должны помочь Лизе», — решительно заявил Теодор. «Это моя тетя, она перекидыш. Вангелий отобрал у нее мех, и потому она ослабла. Мне нужно найти ее лисью шкуру». Лиза с удивлением и благодарностью посмотрела на Теодора, и он заметил этот взгляд. От него в груди потеплело. Он хотел помочь ей не только потому, что Лиза его тетя. Даже если бы не была ею, Теодор понимал, бросать нежителя в беде — это ниже его достоинства. Он бы никогда так не сделал. Лазар был прав. Теодор его понимал. Вдруг Санда резко выдохнула. «Тео, посмотри в окно, скорее!» В глазах девушки стоял ужас. Тео непонимающе перевел взгляд на окно и увидел там... У кометы было три хвоста. Макабр. Сегодня второй тур. «Весеннее равноденствие сегодня. Помнишь, мы говорили? В городе праздник, поэтому мэр уехал. Он должен произнести торжественную речь на площади». «Сегодня равноденствие?» Теодор с ужасом поглядел на нее. «Да, и ночь уже близко. Кобзарь скоро будет собирать игроков». Теодор не знал, что хуже. Ослабевшая Лиза, второй тур Макабра или его наступивший день рождения? Он задохнулся. Значит, все, что произошло сегодня, он забудет. «Тео, не молчи! Нет времени, скоро полночь, и волшебный Кобзарь пошлет за нами вихри!» Почти вскричала Санда, но осеклась, вспомнив про попеску. Теодор покачал головой. «У меня нет ключа». «Что?» — Санда удивленно уставилась на Тео. «Что-что, ключа нет!» — рявкнул Теодор. «Когда я помогал тебе в испытании с Ольшанником, разве не помнишь, как говорил, лучше бы искал свой ключ? Так вот, я его так и не нашел. Меня же сразу повязал мэр. Я даже не знал, что столько пролежал здесь без сознания. Я не нашел ключ. До сих пор понятия не имею, кто мой страж. Я искал следы, ловил слухи о чудовищах. Я не знаю, где он. Я не нашел ключ». Теодору хотелось разгромить что-нибудь. «Черт, как все запутано, и время уходит. Нужно что-то делать». Санда покачала головой. «Теодор», — хрипло спросила Лиза, — «ты игрок? Игрок Макабра?» Тео вернулся в камеру, стараясь ступать бесшумно. «Да, Лиза, я играю в Макабр, чтобы вернуть моих родителей, Лазара и Марию Левиану. Мама ушла вслед за отцом, а...» «А почему ты ничего о ней не говоришь? Моей матери не было с вами?» Лиза покачала головой. «И отец не говорил, что она его нагнала?» «Нет, Тео». Теодор задумался, что же с ней случилось. Он ничего не понимал, и его охватил страх. «Мама, где же она?» Отца точно похитил вихрь смерти. Он — ставка в игре. Та гроза приключилась не просто так. На холме, где ударила молния, случилось столкновение с Вангели, я обнаружил свою игральную кость. Теодор достал из кармана кость огня. После первого тура она потеряла силу, и стихия больше не причиняла беспокойства. Санда нахмурилась. «Тео, я слышала вчера, что кого-то из пастухов снова чуть не утянуло чудище. Значит, твой страж еще там, где-то неподалеку от кладбища». Теодор задумался. Шнырял обнаружила свою кость под землей, потому что там встретила смерть и своего друга. Санда под водой у Ольшаника, где утонул Раду. Эти места как-то связаны. «Холмы». Теодор поднял глаза. «Там, где исчез отец». «Тео», — слабо прошелестела Лиза. «Лазар?» «Да», — Лиза закашлялась. «Я слышала, как Вангели ходил туда с пятеркой несколько раз после того, как Лазар исчез. Они были уверены, что он еще там. Мэру в церкви пожаловался кто-то из чабанов на чертовщину, которая там творится. Какой-то зверь таскает овец, но они видели только его тень. Он думал, Лазар по-прежнему там, в обличье лиса, скрывается от преследователей». Теодор задохнулся. «Та самая тень». Он закрыл глаза, представляя себе тот вечер, когда пошел за Шнырялой к дакийским могильникам. По пути он остановился у холма и увидел тень. Перед его глазами внезапно предстала та самая картинка, которую он так хотел забыть, потому что до ужаса боялся. Он убегает в лес, оглядывается и видит, как с холма сползает тень, наклоняется к следу, словно нюхает, а после становится на четвереньки и следует за ним. На четвереньки. Это тень. Теодор чуть не упал на пол, схватившись в последний момент за ржавую решетку. «Черт возьми, это тень и есть мой отец!» «Тень обрела очертания лиса, так?» — спросил Теодор Лизу. «Тень лиса преследовала отары, пугала чабанов, но самого лиса было не видать, потому никто не пострадал. Это не лис, это всего лишь тень. Тень моего отца-перекидыша, который остался на холме, тогда как все остальные тени на местах исчезновения уже пропали. Отец — страж моего ключа. Он все еще там, мой ключ!» Теодор тяжело задышал, не веря в свое счастье. Он знал, где ключ, знал, как его найти. За окном раздался грохот. Теодор присел, ожидая пули, но ничего не произошло. Грохот раздался вновь. «Это фейерверк», — пояснила Санда. «Там же сейчас праздник». В окошке вспыхивали цветы, красные, зеленые, голубые искры. Шипя и мерцая, цветы осыпались на землю великолепным сияющим дождем. Теодор невольно залюбовался грандиозным зрелищем, даром, что окошко было маленьким. Затем он прикрыл глаза и сконцентрировался на деле. Ключ еще на месте. До полуночи есть немного времени, он может успеть, но даже если не успеет, нужно вытащить Лизу. Другой возможности не будет. Она может погибнуть, если... пока он не вернется с Макабра. А если Попеску или другой из пятерки увидит, что пленник сбежал, ей не сдобровать. Ее могут устранить, не дожидаясь естественного исхода из-за потери шкуры. Эксперимент... Теодор почувствовал, как злость вскипает в жилах. Он ненавидел Вангели, этого бессердечного садиста, убивающего ни в чем не повинных нежителей. И неважно, что мэр Китил и его отец. Впрочем, Вангели не догадывался, что Теодор его сын, и вдобавок считал его нежителем. Теодор подумал, а что, если бы узнал, изменилось бы что-нибудь в этом случае? Он не мог дать ответа. Теодор поглядел на Лизу, та выглядела жалко и с трудом дышала, прижав руки к груди. Ей было очень плохо. Он понял, что должен успеть. Он не может сбежать, бросив ее тут. «Я найду шкуру», — заявил Тео таким тоном, что не вызывало сомнений. «Он собирается это сделать во что бы то ни стало. Санда, уходи. Тебе нужно на второй тур. Я постараюсь успеть». Девочка поглядела на него широко раскрытыми глазами. «Что?» — Теодор разозлился. «Ничего», — тихо сказала она. «Ты прав». Санда перевела взгляд на Лизу, упрямо сжала губы, тряхнула головой и решительно сдвинула брови. «Я пойду с тобой. Мы найдем шкуру. Пара часов еще есть. Мы постараемся успеть. А если что, вихрь все равно найдет меня, где бы я ни была. Помнишь, как он выхватил алхимика прямо с кошкой из лаборатории?» Санда наклонилась и подняла сеть, сплетенную из белых локонов Раду. Теодор притворил дверь камеры, пояснив, «На всякий случай, чтобы никто не догадался. Мы найдем шкуру». «И я вернусь за тобой, Лиза. Жди меня». Он коснулся ее плеча и отдернул руку, чувствуя смущение. Лиза посмотрела на него с надеждой. «Будь осторожен, ты...» Она всхлипнула. «Кристиан, это твое настоящее имя. Такое тебе дала Анна, моя сестра». У Теодора перехватило дух. Он слышал эти имена. В ангеле выкрикивал их в омуте. Он думал, что ольшаник требует имя сына или жены. Теодор вздрогнул. Значит, он, как и друг Санды, попался в лапы и ели. Они затанцевали его, окружили и лишили памяти, поэтому он не помнит ничего, что было с ним до 10 лет. Ведь видевшие Хору и Еле становятся калеками, которые не могут вспомнить даже своего имени. Поэтому он забывает дни рождения. Это было странно, но Теодор не мог объяснить. Значит, его истинное имя — Кристиан, — проговорил Тео. Имя было чужим. Он кивнул и шагнул к Санде. Она уже ждала его, расправив сеть. Сверкнули гранаты, и Тео с Сандой исчезли. Лиза с удивлением смотрела на пустое место. Теодор видел себя и девушку, но понимал, со стороны их никто не заметит. Они отворили дверь, стараясь не скрипеть, и выглянули. В дальнем углу прохода виднелась фигура — Попеску. Охранник сидел за столом, низко склонив голову. Теодор прищурился и понял, Попеску спит. Он даже слышал тихое посапывание. Санда без слов потянула его вперед, и Теодор повиновался. Они осторожно пошли по каменному полу к выходу. По мере приближения все сильнее слышалось сопение, и Теодор различил характерный запах алкоголя. Тесно прижавшись друг к другу, они приблизились к Попеску, и тут шорох сетки, волочившийся за ними, разбудил охранника. Янка шмыгнул носом, схрапнул и поднял голову. Теодор и Санда остолбенели. Толстяк уставился в пустой проход. «Кто там? Дана, ты, что ли, бутерброды принесла?» Теодор и Санда стояли молча и дрожали. Тео чувствовал, как трясется рука спутницы рядом с его рукавом. Санда была в ужасе. Теодор коснулся ее запястья, и дрожь прекратилась. Он тут же отнял руку. Попеску подождал и, не услышав ответа, поднялся. Теодор и Санда невольно попятились. Охранник стоял прямо на развилке. Один коридор вел на выход, другой — в кухонные помещения, где готовили вкусный обед для хозяина. Янка потянулся и пошел по коридору на кухню. «Скорей!» — шепнула Санда. «Этот дом когда-то давно горел, потом его частично обустроили, но все жилые помещения находятся в другом месте», — шепотом пояснила Санда, когда они поднялись по каменным ступенькам. «Там парадный вход, огромный холл с портретами и широкой лестницей, столовая и спальни». Теодор задумался. Особняк был огромен, откуда-то сверху доносились голоса. Видимо, людей здесь действительно много. Вдобавок, сегодня оживление из-за ужина. В Ангеле ожидал гостей, хотел принять их после игры в макабр. «Санда, я понятия не имею, где искать шкуру», — признался Теодор. Он только сейчас понял, как это будет трудно сделать в особняке, кишащем людьми, где множество комнат и коридоров. «Где он может держать шкуру?» «В темнице?» — предположила Санда. «Ее там не было». «В кабинете?» — пожала плечами Санда. «Или...» Она ахнула. «Теодор, я знаю, где она может быть. Зал славы!» «Что?» — не понял Теодор. «Зал славы!» — принялась объяснять Санда. «Когда мы были тут с отцом, в Ангеле, конечно же, повел всех в зал, где собрано разное оружие. Сабли, которыми фехтовали его предки в сражениях. Его детская шпага, он ведь любит холодное оружие. Еще там были охотничьи трофеи, головы кабанов, пойманных его отцом и дедом. Он нам все показывал, такой самодовольный, ты бы видел. И, конечно, шкуры тех, кого одолели его родственники. Конечно, шкура побежденного нежителя должна быть там, ведь это как обычная шкура лисы». Теодор кивнул. «Никто бы не догадался, что она принадлежит не животному, а человеку. Идем». Теодор понял, что Санда права. Он шел за ней и поражался ее памяти и смекалке. Если бы не она, Теодор точно бы заплутал здесь и блуждал 100 лет, прежде чем нашел среди тысяч предметов шкуру лисы. Они крались, ступая так тихо, как могли, но все равно пару раз чуть не столкнулись со слугами и дворецким. Особняк был огромен, обставлен кучей дорогих и старинных предметов. Золотые часы, приставные столики, под стеклом которых находились миниатюры, обитые зеленым бархатом банкетки в проходах. Теодор послушно шел за Сандой, не переставая удивляться девочке. Та кралась почти так же тихо, как Теодор, быстро замечала опасность и движение, так что скоро они уже стояли в зале славы. Тут было все, как Санда и говорила. Трофеи Вангели и его предков. Рядом с каждым портретом развешано оружие, меха и головы животных, кубки и медали на шелковых подвязках. Люди на портретах были разные, но в основном очень похожие. Смуглая кожа, крючковатые вытянутые носы и раскосые глаза. Вангели был одним из них. «А Теодор?» Он не дал себе времени задуматься над ужасной правдой снова. Теодор поискал глазами портрет, и тут Санда подвела его к камину, над которым висела картина в золоченой рамке. Мэр Китилы, моложе, чем сейчас, без седины в волосах, стоящий рядом со стулом. На стуле сидела женщина, полноватая, бледнокожая, с длинными золотистыми волосами. Не красавица, но все же было в ее внешности что-то привлекающее. Какая-то ласковость во взгляде, живость в полуулыбке. Мало чем походила она на Вангели, и, конечно, Теодор задохнулся. Он увидел себя. Рядом с матерью стоял маленький мальчик, с каштановыми волосами, бледный как мать, но на щеках розовел детский румянец. Мальчик не мог сдержать улыбки, и художник таким его и изобразил. Теодор с трудом узнавал в этом ребенке себя. С возрастом его волосы стали гораздо темнее, теперь они почти черные. Выражение лица изменилось. Неудивительно, что Вангели его не узнал. Тео и мальчик с портрета были не очень похожи. Может, только тонкими губами и золотисто-карими глазами. Все же это был он. В бархатном костюмчике из-под курточки высунулась рубашка. Ему явно хотелось поскорее закончить сеансом живописи и удрать во двор к приключениям. На запястьях Теодор увидел пуговицы, блестящие золотые пуговицы с инициалами К.В. Он их уже видел. Это правда был Теодор, которого некогда звали иначе — Кристиан Вангели. Теодор так забылся, что Санде пришлось его встряхнуть. Она указала на низко висящую рыжую шкуру с черными, словно обутыми в носочки лапами — шкура Лизы. Из-под сетки высунулась рука. Теодор подумал, как бы это выглядело со стороны, и бледные пальцы схватили мех. Он приподнял шкуру и снял с гвоздя. Секундой позже шкура исчезла так же, как и рука. В зале славы было по-прежнему пусто. Обратно они вернулись быстрее. Даже Теодор немного разобрался в сложных проходах. Когда они заглянули в нужный коридор, попеску не было. На столе стоял стакан с темной жидкостью, а откуда-то из дальнего угла коридора на кухню доносились голоса. Попеску, видимо, был там, интересовался насчет еды. Толстяк тоже хотел попировать, несмотря на вынужденное дежурство. Внезапно сеть всколыхнул ветер. Откуда в коридоре без окон взялось это дуновение, было не понять. Едва Теодор и Санда сделали еще один шаг, налетел такой порыв, что они не удержались на ногах. Сеть заколыхалась, вокруг закрутился поток резвого воздуха. Санда с ужасом взглянула на Теодора, сеть сползла с них. А через секунду девочка уже ехала по полу ногами вперед. Вихрь захватил только ее, игрока, нашедшего ключ, а Теодора оставил. Смерч закрутился до потолка. Санда тихонько вскрикнула, и через мгновение ее унесло по коридору. Теодор остался один. Ветер тут же стих. Тео с трудом поднялся, в висках билась кровь. Санду забрали во второй тур, а его оставили, ведь он не нашел ключа. Теодор по-прежнему сжимал шкуру Лизы. Он вспомнил о пленнице и огляделся. Никого. Скорее, пока Попеску не пришел и не увидел его. Сеть утащила Санда, и его теперь стало видно. Теодор бросился в подвал, рванул дверь клетки Лизы и остолбенел от увиденного. Нежительница полусидела, прислонившись к стене. Вся ее грудь была залита кровью. Лиза с хрипом втянула воздух и прошептала: «Сади!» Оглядываясь, Теодор уже знал, что увидит. «Руки вверх!» Теодор послушался и повернулся. Перед ним стоял Попеску, целясь в него из ружья.